Радовала перспектива разбираться с мальчишкой по их же вине, заполучившим в руки оружие. «Вы же все взрослые люди», — сказал я, — «умные, добрые. Но неужели вы не можете ничего придумать? Вы же хотите мне помочь, так помогите!» На лице Стаси появилась мучительная гримаса. Кто-то пробормотал: «Если бы могли...» «Тиккерей, тебе нравится на Авалоне?» — вдруг спросил Мулат. Я кивнул. «Существует положение об институте временных уполномоченных», — сказал Мулат как бы в пространство. «Доверять часть информации и оборудования при условии контроля и сокращенных возможностях применения?» — быстро произнес Стась. «В кризисной ситуации», — также цитата из неведомого документа, — ответил Мулат. «Фактически именно ты уже и предпринимал, верно?» — попросил Тиккерея помочь тебе на новом кувейте. «Спасибо, Рамон. Это можно». Тот факт, что сидел во главе стола, кашлянул и добавил: «Если этого требует выполнение оперативной задачи особой важности». И они все замолчали. Что-то они сейчас обдумывали, и мне не нравилось, как сосредоточено. «Тиккерей», — сказал Рамон, — «есть одна возможность, но она не очень-то приятная». «Говорите», — попросил я и покосился на Стася. Лицо у него было ледяное, даже свирепое. «Ты знаешь, что происходит на новом кувейте?» Я покачал головой. «Мы тоже не знаем, мальчик. И сейчас готовится миссия на эту планету. Трое фагов попробуют выяснить, что происходит с населением, попавшим под психоатаку Иния. Если ты тоже отправишься на новый кувейт, мы вправе присвоить тебе статус временного уполномоченного, и ты можешь сохранить бич без главного аккумулятора, конечно». Я думал. Страха не было, только удивление. «Как все ладно складывается. А это надолго?» — спросил я. «Полагаю, 2-3 месяца», — сказал главный фак. «Потом мы тебя выдернем. Твой дом, твоя работа — все это будет тебя дожидаться». «Со школой дела, полагаю, уладим», — добавил кто-то и добродушно рассмеялся. «И что мне надо будет делать?» — спросил я. «Ничего особенного. Наблюдать и делать выводы. Любая информация окажется крайне полезной для нас, для вас, для империи. А бич? Потом, когда я вернусь?» Рамон пожал плечами. «Сроки возврата временно выданного оборудования не оговорены законом. Пусть останется с тобой». Я смотрел на Стася. Мне не нравилось выражение его лица. «А Леон?» — спросил я. «Что Леон?» — нахмурился Рамон. «Что будет с ним?» «Наши ученые постараются понять, какое действие оказала на него программа, так удачно тобой прерванная. Потом поможем ему с гражданством, и Леон отправится со мной», — сказал я. И услышал, как по залу прошел легкий шум. «Почему?» — с недоумением спросил Рамон. «Потому что они друзья», — ответил за меня Стась. «И потому что на новом кувейте осталась семья Леона». «А он захочет туда вернуться?» Рамон прищурился. Мне показалось, что между Стасем и Рамоном минуту назад пролегла какая-то неприятная недоговоренность. «Это надо спросить», — ответил Стась. Вновь заговорил фак во главе стола. «Господа, вам не кажется, что мы торопимся? Пусть Тиккерей подумает, прежде чем принять решение. Все-таки я надеюсь, что он решит сдать бич и остаться на Авалоне. Его другу также надо принять решение. Если ребята все-таки решат лететь на новый кувейт, то я предлагаю Рамону заняться подготовкой операции». Послышалось несколько голосов. У всех мнение сводилось к тому, что нечего забегать вперед и надо дать парнишке время все осмыслить. «Я отвезу мальчика домой», — сказал Стась, касаясь моего плеча. «Благодарю всех». Он посмотрел на Рамона, и несколько секунд два фага изучали друг друга. Потом Рамон неловко пожал плечами и отвел глаза. «Леона мы ждали еще 2 часа. Уже не в этом холле, а внизу, в уютном баре. Стась вроде бы повеселел и о делах больше не говорил. Сказал, что ему вовсе не нужно сегодня возвращаться на совещание, и стал заказывать себе разные коктейли. Я пил сок, в который веселый бармен влил для запаха чайную ложку апельсинового ликера. Потом просто болтал со Стасем. Потом Фак стал учить меня, как по внешнему виду человека определять его настроение и характер. По-моему, он в основном шутил, но получалось смешно. Народу в баре было немного, человек 10, не Фагов, конечно, и про каждого Стась рассказал что-нибудь